сети целый день обычно. Кто на нас всегда сердит и ворчит привычно. Кто ругает снег за снег, кто ж за дождь ругает. И, конечно, лучше всех все на свете знает. И, конечно, лучше всех все на свете знает. Бабушки, бабушки, бабушки, старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Кому когда пришел, кто чего нарушил. Все известно хорошо бабушкам-старушкам. Покачает головой строго и сурово. И боится их порой даже участковый. И боится их порой даже участковый. Бабушки, бабушки, бабушки, старушки. Бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем.